Глава четвертая. Ньюсон и Наташа поехали в Уилсден на Наташином Рено Клио и вновь оказались перед домом, в котором было совершено это кошмарное убийство. «Не думаю, что когда-либо видел такую толстую каменную кладку», — заметил Ньюсон, глядя на дом. «Поразительно, что они получили на это разрешение. Бишопы делали именно то, что хотели, и получали разрешение абсолютно на все. Я уверен, что в строительном комитете есть паренек, у которого был выбор. Много бабла или много сломанных пальцев. Одно можно сказать наверняка, никто из соседей и слова бы поперек не сказал». Хозяйская спальня смотрела огромными эркерами на дорогу. Бишопа пытали чуть ли не сутки, неужели никто не слышал его криков? «Нет, потому что играла музыка», — сказала Наташа, посмотрев записи. «У бишопов почти всегда играла музыка, и причем очень громко. Ранние 70-е в этом духе. В основном Brotherhood of Man, New Seekers, Тони Орландо и Даун. Особенно их хит про желтую ленточку. Уна Палома Бланка тоже частенько играла, Демис Русос, а теперь представь все это на полную мощность. Всю ночь? Обычно не всю ночь, но допоздна. В ночь убийства музыка играла весь день и всю ночь, но ни у кого духу не хватило пойти жаловаться. Никто никогда не ссорился с бишопами, а если пытались, то только один раз. В прошлом году семья, которая жила в двух домах отсюда, съехала, даже не продав дом». Ньюсон посочувствовал бедным страдальцам. Шумные соседи способны довести до отчаяния. Раньше он жил по соседству с семьей, чьи дети-подростки все выходные напролет чинили мотоциклы, и это сводило его с ума. «Возможно, это сделал один из соседей», — сказал он. «Могу тебя уверить, что ни один из них не жалеет о случившемся. Это объясняет, почему никто ничего не видел». Ньюсон вытащил сотовый телефон и нашел в записной книжке имя Кларк. «Извините, что беспокою, доктор, но я просто хотел удостовериться, что раны Бишопа не могли быть нанесены разными людьми. Знаете, с левой, с правой, сильнее, слабее, что-то в этом роде». Он смутно помнил, что в какой-то книге или в фильме это помогло раскрыть убийство. «Просто мы тут подумали о соседях, они все сильно ненавидели Бишопа. Я подумал, а вдруг они решили устроить своего рода вечеринку?» «Я уже сказала, детектив, что по моему глубокому убеждению раны были нанесены одним подозреваемым, а я не имею привычки изменять свои выводы, чтобы подстроиться под смутные капризные полицейские теории». «Что она сказала?» — спросила Наташа, когда Ньюсон убрал телефон. «Она сказала, что это превосходная идея, но она все же считает, что мы имеем дело с одним подозреваемым. Что ж, поговорим с леди Макбет». Миссис Бишоп определенно была гордой женщиной. И Ньюсону было ясно, что, несмотря на пережитый кошмар, она не хотела казаться уязвимой, особенно перед полицией. Ее глаза были все еще красные и распухшие, но взгляд был твердый, так же, как и рука, которой она подняла свою чашку с чаем, предварительно прикурив длинную белую ментоловую сигарету. Она уже успела съездить к парикмахеру, уложить огромное облако крашеных в белый цвет волос и сильно накрасилась, постаравшись скрыть следы от скотча вокруг губ. Вместе, наверное, бишопы были внушительной парой. «Его впустил Эд? Это единственное объяснение. Он никак по-другому не смог бы проникнуть в наш дом. Это же самый настоящий Форт Нокс, мать его. Здесь есть только главный вход, и ни одна душа не проникнет к нам без моего позволения или без позволения моего мужа. Эд очень крепкий мужик, знаете ли. То есть был крепкий». Голос миссис Бишоп слегка дрогнул на последнем предложении, и она на секунду отвела глаза. «Мы можем поговорить об этом позже, если хотите», — тихо сказал Ньюсон. «Разговоры с полицией всегда неприятны», — злобно рявкнула на него вдова. «Продолжайте». «Вы говорили, что не верите, что подозреваемый мог проникнуть в дом мимо вашего мужа». «Да, мать его! И не смотрите на то, что Эд был не в лучшей форме. Он был толстый, но очень крепкий». «Значит, вы думаете, что мистер Бишоп мог знать подозреваемого?» «Я знаю только, что он его впустил. У нас стоит камера на входе, никто и близко к нам не подойдет без нашего согласия». Ньюсон уцепился за эту фразу. «И все же этот человек подошел к вашему мужу очень близко. Миссис Бишоп, извините, что спрашиваю, но вы случайно не знаете, не интересовался ли мистер Бишоп, как бы это сказать, альтернативным сексом?» «Что? Вы случайно не знаете, не было ли у вашего мужа садомазохистских или гомосексуальных наклонностей?» На мгновение железобетонная самоуверенность миссис Бишоп покинула ее. Она была в шоке. «Вы сказали, что мой муж был пидором?» Я должен учитывать все возможности. Вы только что признали, что никто не мог близко подойти к вашему мужу без его согласия. Но, как мы знаем, его убийца проник в его комнату и привязал его к кровати. «Не сметь!» — крикнула миссис Бишоп, изменяясь в лице. «Не сметь так говорить, ты, маленький рыжий ублюдок!» Это не первый случай, когда смерть наступает в результате неудачного сексуального эксперимента, и родственники погибшего в таком случае редко знают о... «Теперь послушай, сучонок!» Наташа, стоявшая за спиной Ньюсона, сделала шаг вперед. «Миссис Бишоп, я вас попрошу обращаться к инспектору, мистер Ньюсон, или инспектор, и никак иначе. Если будете продолжать оскорблять полицейского при исполнении, я могу вас арестовать». «Арестовать меня? Я вдова, девочка! Ты не можешь арестовать вдову, мать твою, особенно после того, как этот твой дружок-коротышка только что назвал пидором моего бедного мертвого мужа, который не может больше защитить себя!» «То есть, миссис Бишоп, вы не верите в то, что у вашего мужа могли быть какие-то отклонения от так называемых сексуальных норм?» — подвел итог Ньюсон. «Тогда следующий вопрос». Он улыбнулся, но внутри него кипел гнев. Неужели у этой женщины не было ни грамма уважения к нему? И почему? Потому что в нем 5 футов 4 дюйма и рыжие волосы? И Наташа, прекрасная Наташа, почувствовала необходимость его защитить. «Пожалуйста, расскажите нам, что случилось в то утро, когда на вашего мужа было совершено нападение», — продолжил он. Миссис Бишоп почувствовала, что победила, и успокоилась. «Я ходила за покупками, а Эд был дома, потому что перебрал накануне. Мы все перебрали. Англия-Турция, прекрасный вечер. Эд снял весь паб, частная вечеринка, гуляли до 3 ночи. Нехилых денег стоит еда и все остальное, полный бар закусок, пей что хочешь. Даже шампанское для девочек. Вот такой вот был Эд». «Англия победила, не так ли?» «Конечно, мы победили!» Ньюсон не интересовался футболом, но даже он знал о блистательной победе Англии. «В общем, Эд спал все утро, я ушла 9:00. Я поехала в Южный Кенсингтон, потому что в Прадо и в Гуччи была большая распродажа. Меня не было 2 часа, я взяла Бентли, потому что мой маленький Мерс был в сервисе. Я вернулась и как раз собралась крикнуть Хуаните, чтобы вытащила мои сумки из багажника, когда этот ублюдок набросился на меня». «Сзади?» «Конечно, сзади. А не то я всадила бы ему каблук в задницу, и попомните мое слово, когда-нибудь я так и сделаю». «То есть вы не могли сопротивляться?» «Он потащил меня, трус поганый, мать его, прижал мне тряпку к лицу, а потом я очнулась в кухне, связанная рядом с Хуанитой». «Ее тоже связали?» «Да, хотя в этом и нет необходимости. Это не женщина, а тупая баллонка, мать ее». «Вы не видели нападавшего?» «Я чувствовала его руку у себя на шее, и больше ничего. Я ее и сейчас чувствую. Думаю, это был сильный парень, небольшой, но крепкий. По крайней мере, мне так казалось». «Вы уверены, что это был мужчина?» «Да, наверное, конечно. В наше время так сразу и не определишь. Женщины ходят в тренажерный зал и накачивают мышцы, как чернорабочие. Лесбиянки. Но это же модно, да? Мадонна и другие выглядят как здоровые мужики. Просто кишки сводят от отвращения». «И что случилось после того, как вы пришли в себя?» «Ничего, мы с Хуанитой сидели и смотрели друг на друга весь день и всю ночь, и слушали музыку, которую этот парень включил в комнате. Такая тоска. Братья Эверли, и Дал Шеннон, и Платтерс, и Клифф Ричардовская «Двигай» крутила одно и то же снова и снова. А когда между песнями была пауза или песня попадалась тихая, мы слышали, как кричал Эд в спальне наверху всю ночь». И снова поразительное самообладание миссис Бишоп дало трещину. Но она быстро пришла в себя, на этот раз обретая силы в слабости своей горничной. «Хуанита обоссалась вся. На мои полы надула, корова чертова. Я ее уволю, честное слово. В общем, утром Эд перестал кричать, и мы услышали, что этот парень уходит, и я думала, что если когда-нибудь его поймаю, то кастрирую. А мы все сидели, пока не пришла моя Лиз Мари и не привела детей. И тогда мы вызвали вас». От горничной Бишопов толку не было. Она подтвердила, что мистер Бишоп впустил в дом мужчину и проводил в комнату. Она вошла спросить, не хотят ли они чего, но мистер Бишоп велел ей уйти. Она вспомнила, что мистер Бишоп налил выпить себе и гостю, и даже подумала, с чего это они так рано пьют виски. Подозреваемый сидел спиной к двери, и Хуанита видела только его макушку. Она не могла вспомнить цвет волос. Ньюсон отметил, что Хуанита постоянно отводит глаза в разговоре и смотрит на пол перед собой. Он подумал, что Бишопы вряд ли были самыми добрыми и тактичными хозяевами. В конце разговора миссис Бишоп проводила Ньюсона и Наташу до двери, До той самой двери, которая, по ее словам, не открылась бы ни перед одним враждебно настроенным человеком. Возможно, именно это напомнило ей о вопросах Ньюсона. «И я не забыла, что ты мне сказал, дружок», — сказала она, — «не волнуйся. Адам убил бы человека и за меньшее, и можешь быть уверен, что в нашей семье дофига людей, которые сделают это с большим удовольствием, расскажи я им». «Вы угрожаете инспектору, миссис Бишоп?» — спросила Наташа, и еще раз Ньюсон пожалел, что она чувствует необходимость защищать его. «Угрожаю?» — хмыкнула миссис Бишоп. «Что, этому не скажу по моему инспектору? Не мой уровень, детка. Может быть, этим займется кто-нибудь из моих племянников. Старшему только 9, так что это будет справедливо, да?» «Кажется, к концу разговора я ее совершенно покорил, а?» — спросил Ньюсон, закрывая за собой калитку.